комната нам понравилась. Она как бы делилась на два треугольника по диагонали. В каждом треугольнике были кровать, шкаф и письменный стол. В одном треугольнике все было оранжевым, и ковер на полу, и обои с оранжевым рисунком, и даже постельное белье, в другом темно-синее. На столах были хорошие планшетки с мощным аккумулятором, отличным экраном и голографической клавиатурой, принадлежности для письма от руки, значит, тут давали классическое образование, и еще всякое нужное для школы мелочь. «Я хорошо умею писать руками», — похвастался Леон. Я тоже умел, но не знал, насколько хорошо, и хвалиться не стал. «Какую половину выберешь?» — спросил Леон. «Оранжевую», — сказал я. «Синюю», — согласился Леон. «Здорово! Ух ты, какой вид из окна классный!» Окно было на его синей половине комнаты, зато на моей половине был вход в ванную комнату, небольшую, но уютную. Мы посмотрели из окна, и впрямь с пятого этажа был виден весь сад вокруг колледжа, а также улицы, очень красивая мечеть напротив. Я посмотрел на Леона. «Идем», — согласился он. «Мы оба понимали, что здесь говорить о чем-то серьезном не стоит. Во всех колледжах ставят подслушивающие, а иногда и подглядывающие устройства, чтобы ученики не безобразничали. Но вначале я заглянул в гардероб и обнаружил там два комплекта школьной формы. Один повседневный, синие брюки и пиджак, светло-серая рубашка, галстук с эмблемой зоны Бомбей, поднявшим хобот слоненком, а также кепи и ботинки. Другой комплект был похожий по крою, только и костюм, и рубашка были белыми. Леон нашел такие же комплекты в своем гардеробе, тут же разделся и стал примерять костюм. «Слушай, да это мой размер, точь-в-точь», — радостно сказал он. «Я тоже примерил костюм. Он подошел, будто его для меня шили. Но они же знали наш рост, вес». Неуверенно сказал Леон, глядя на меня. Он стоял босиком в одних брюках и вертелся, пытаясь найти, не жмет ли где-нибудь или не болтается. «И еще знали, какой цвет мы выберем», — согласился я. «Давай наденем это потом». Леон кивнул. «Поставить жучок в шов рубашки или в ботинок очень просто, и мы его не найдем. Жучок может выглядеть как обычная ниточка, а передавать информацию раз в сутки шифрованным пакетом никакой детектор не поможет. Давай, еще натаскаемся, а сейчас погуляем по городу, да?» Мы снова переоделись в свое и вышли в коридор. И тут же наткнулись на четверых мальчишек, своих ровесников. Они шли из спортзала, потому что были в тренировочной форме, с сумками через плечо и с мокрыми после душа головами. «Новенькие?» — обрадовался один, сразу видно, заводила. Он был и повыше, и покрепче своих приятелей. «Ну что, здесь будете жить?» «Да», — Леон вдруг отстранил меня и вышел вперед. «Здесь». «Ну что ж, надо прописаться», — сказал парень. «Ясно?» «То есть драться?» — спокойно спросил Леон. Мальчишка кивнул. «Давай», — согласился Леон. У меня засосало под ложечкой. Не люблю я драться. Я раньше дрался раз пять, но если не считать, когда был совсем маленьким. Какая глупая манера. Перед тем, как подружиться, надо обязательно драться. «Давай», — тем временем сказал парень, сбросил сумку и шагнул к Леону. Что-то произошло. Леон будто на месте слегка подпрыгнул и снова замер. А парень, который был на голову его выше, упал на пол, прижимая ладони к лицу. Из разбитого носа текла кровь. Парень тихонечко скулил, будто обиженный щенок. «Кто еще хочет?» — спросил Леон. Голос у него стал совсем незнакомый, холодный и злой. «Второму я сломаю челюсть». Мальчишки оцепенели. На Леона они смотрели даже не со страхом, а с растерянностью. «Отведите его в медпункт. Ты!» Леон ткнул в одного пальцем. «Ты отвечаешь!» Больше не было сказано ни слова. Троица подхватила своего друга, подняла и потащила по коридору. Кровь тяжелыми частыми каплями срывалась с его лица, по ковру протянулась цепочка темных пятен. «Ты что, свихнулся?» — прошептал я. И вспомнил, как при встрече Леон спрашивал меня, будем ли мы драться. Неужели он мог так же страшно и меня ударить? Лен повернулся. Лицо у него было смущенное, но не виноватое. «Так надо было, Тиккерей, пошли». Я не стал спорить. Мы молча прошли коридором, спустились вниз, миновали охранников в удочке и вышли в школьный двор. «Ну ты псих», — сказал я убежденно, ткнув Леона в спину. «Ты зачем его так?» Леон быстро шел, размахивая.